Треск. Пространство выглядело так, будто не может вынести эту энергию, так как мелкие трещины начали появляться вокруг их противостояния. Выражение мучения стало серьезным в этот момент, так как эта энергия начала выходить из-под его контроля. Искусство девяти драконов и слонов поистине устрашающее. Яростно пульсировала энергия на световом диске дракона и слона, показывая признаки разрушения. Ша-ша-ша. Частота пульсации увеличивалась и испустила жужжащий шум в конце. Наблюдая за ситуацией, Мучень немедленно щелкнул пальцем. Световой диск в полосу света, которая полетела вдаль. Черт. Мучень только бросил диск света, но уголок его губ дернулся, так как он понял, что тот полетел в сторону Дворца Девяти Преисподних. Вжух. Из Дворца Девяти Преисподних вырвалась полоса света и появилась на горизонте. Девять Преисподних в легком недоумении уставилась на приближающийся диск света. Но вскоре она гневно улыбнулась, когда она увидела причину нападения. «Этот парень», — проворчала Девять Преисподних, махнув рукой. Вскоре безграничная духовная энергия вырвалась наружу, сформировавшись в огромные крылья света. Крылья сложились вместе, как щит. Бум! Светлый диск яростно столкнулся с крыльями света. Ужасные ударные волны духовной энергии посеяли хаос. Если смотреть издалека, они напоминали огромный фейерверк. Люди во Дворце Девяти Преисподних тоже подняли головы в шоке, увидев эту сцену. Ударная волна духовной энергии, вызванная взрывом светового диска, была полностью отражена крыльями света. Однако по мере того, как ударная волна рассеивалась, крылья света также начали разрушаться. Даже Девять Преисподних невольно удивилась. Единственный слой ее защиты фактически разрушен атакой мучения. Хотя она просто случайно сформировала защиту, ее сила повелителя четвертого уровня на три слоя выше, чем у мучения. Такую пропасть нельзя так легко проигнорировать никакими методами. Взгляд Девяти Преисподних вспыхнул, когда она шагнула вперед и предстала прямо перед мучением, что по-прежнему стоял посреди горы вдалеке. Парень выглядел смущенно, поэтому попытался оправдаться. Это была ошибка, случайность. Что это такое было? Девять Преисподних не винила мучения, но с любопытством поинтересовались. Это искусство девяти драконов и слонов с того аукциона. Мучень ничего не скрывал от нее. А, ты успешно культивировал его? Девушка изумилась, испытав глубокий шок. Она уже видела этот свиток божественного искусства раньше и понятия не имела, как его культивировать. Но мученью удалось, мне только что удалось дотронуться до его основ. Мучень кивнул головой. Не было никакой необходимости скрывать что-либо от нее, поэтому он ей все рассказал. Услышав его объяснение, Девять Преисподних слегка нахмурилась. Значит, получается, что искусство девяти драконов и слонов нельзя непосредственно выполнить, да и еще его нужно культивировать в море повелителя заранее. Кроме того, по твоему мнению, дракон и слон должны быть сформированы из двух энергий различных атрибутов. Мучень кивнул головой. Это был самый важный и сложный момент. Если бы не тот факт, что он ранее культивировал телосложение бога молний, заполучив в свои возможности силу молний, то наверняка ему бы не удалось достичь успеха в культивации искусства девяти драконов и слонов. Твоя сила энергии молнии зависит от телосложения бога молнии, поэтому боюсь, что тебе будет трудно полностью развить это искусство. Хотя Девять Преисподних не культивировала искусство девяти драконов и слонов, но она умна и опытна, поэтому сумела прийти к кое-каким выводам. Услышав ее слова, Мучень тоже кивнул головой, нахмурившись. Прямо сейчас он только завершил начальное освоение искусства, поэтому он едва ли мог поддерживать его с помощью энергии телосложения бога молнии. Однако, как только его достижения уйдут глубоко внутрь, тогда ему определенно понадобился куда более могущественная энергия молний. Искусство девяти драконов и слонов, на пике которой способно призвать девять драконов и девять слонов. Но сейчас Мучень сумел воплотить только одного дракона и слона. Тогда что же мне делать? Мучень почесал в затылке, глядя на девять преисподних. Девять преисподних ненадолго задумалась и рассмеялась. Трудно сказать, но в то же время и просто. Просто слиться с другой энергией атрибута молнии. Прямо сейчас духовная энергия мученья слилась с вечным пламенем. Если он сольется с другой энергией молнии, его духовная энергия станет обладать двумя свойствами. А значит, он идеально подойдет для культивации искусства девяти драконов и слонов. Мучень невольно закатил глаза. Тогда, когда он слился с вечным пламенем, он ужасно страдал. И теперь он должен слиться с другой энергией с уникальным атрибутом. Опасность и жесткость данного процесса не просто 1+1. Многие повелители не осмеливались сливаться с двумя энергиями двух различных атрибутов в течение своей жизни. Последствия могут быть просто невообразимыми. Хотя это очень трудно для других, у тебя есть определенные шансы на успех. В конце концов, ты уже развил телосложение бога молнии. Поэтому твое тело и духовная энергия будут иметь некоторую совместимость с энергией молнии. Поэтому от тебя потребуется только слиться с другой энергией молнии, которая ничуть не слабее вечного пламени. Ты можешь попробовать. Серьезным тоном произнесла девять преисподних. Энергия молнии, которая ничуть не слабее вечного пламени. Горько усмехнулся Мучень. Вечное пламя не являлось капустой в уличных лотках. Нелегко найти энергию молнии, которая по могуществу сравнима с вечным пламенем. Поскольку спешить пока некуда, когда-нибудь ты отыщешь ее. Если суждено, то ты встретишь ее. Девять преисподних легонько похлопала Мученя, пытаясь утешить. Мучень кивнул головой. Это единственный способ. Но, к счастью, он не спешил, так как искусство девяти драконов и слонов достаточно для него, чтобы постепенно прогрессировать. Через три дня начнутся соревнования Золотого пруда. Девять преисподних посмотрела на Мученя, а затем улыбнулась. Дальнейшая судьба нашего дворца будет зависеть от твоего выступления. Я буду искренне выполнять приказы королевы дворца. Мучень сложил ладони и засмеялся. Соревнование можно будет считать его первым сражением в великих владениях небесного закона. Прямо сейчас, в мире Великой Тысячи, он невольно вспомнил то время, когда он только прибыл в Духовную Академию Северных Небес без славы. Однако он знал, что настанет день, когда он выделится среди множества чудовищных гениев и выполнит свое обещание той девушке, которую он потерял. Он ждал того дня с надеждой. Юноша поднял голову на вершине горы, глядя на горизонт. Постепенно его лицо озарила улыбка. Он наполнился уверенностью в себе. «Лоли, подожди, я убью каждого, кто встанет у меня на пути к тебе». Три дня пролетели в мгновение ока. Бум, бум. Когда третье солнце прорвалось сквозь темную ночь и осветило землю, тяжелые удары барабана медленно разнеслись по огромному небу. Эти барабанные удары наполняли боевым настроем, заставляя духовные энергии прийти в напряжение. Бесчисленные эксперты понеслись по горизонту, когда резкий порыв ветра пронесся между небом и землей. Соревнование Золотого пруда можно считать грандиозным событием в великих владениях Великого закона. Борьба за него будет очень напряженной для различных фракций. Каждый хотел выделиться. Чтобы добиться достойного результата, различные фракции посылали своих сильнейших экспертов. Но, естественно, не говоря уже о том, насколько заманчивым являлся Золотой пруд, странной силы сделать небесное тело повелителя еще более совершенным уже достаточно, чтобы заставить многочисленных повелителей пускать слюни. В глубине огромных владений небесного закона возвышалась величественная горная вершина. Вершину горы покрывала пышная зеленью, а золотой свет на горе выглядел чрезвычайно ослепительным. Именно здесь и располагался Золотой пруд. Этот горный пик известен как пик Золотого пруда, запретная область. В обычное время вход сюда запрещен. Он открыт только во время соревнований Золотого пруда, куда допускались участники. Прямо сейчас над той горой в пространстве кружилось боевое намерение. Толпа людей тянулась к концу линии видимости под горой, великолепное зрелище. Под горой лежало девять больших каменных ступеней. Эти каменные ступени излучали убийственную ауру, но на восьми из них уже стояли представители различных фракций. Каменные ступени дворца девяти преисподних были последними и в данный момент пустовали, на них никого не было. Многие люди обратили на это внимание, но не особо удивились, так как знали, что место их фракции пустовало все эти годы. Так что все уже привыкли к такому виду. По крайней мере, с точки зрения многих людей, дворец девяти преисподних исчез. Бум. А пока многие люди внутренне испытывали презрение, далеко за горизонтом внезапно появилось удивительное намерение убить. Бесчисленное множество людей подняли головы и увидели пятно черных облаков, пронесшихся над ними и тяжело приземлившихся на каменную ступень. Почти тысячная армия, облаченная в черные доспехи, которая спокойно стояла на платформе, не произнося ни слова, и все же убийственное намерение, исходившее от них, заставило многих собравшихся нахмуриться. Впереди армии стоял стройный молодой человек. Он стоял прямо, ровно, и не выражал никакого беспокойства. Он уставился на восемь других каменных ступеней без всякого страха. Глава 682. Соревнования Золотого пруда. Черная армия спокойно стояла на девятой каменной ступени. Когда суматоха немного утихла, большинство людей с удивлением уставились на появившуюся армию. А причина в том, что от этой армии исходило такое же чувство, которое не уступало другим самым сильным армиям под руководством других восьми королей. Это армия девяти преисподних из дворца девяти преисподних. Я не думал, что их армия будет вести себя так внушительно. Разве не сказано, что армия девяти преисподних самая слабая армия в великих владениях небесного закона? Судя по их ауре, те слухи врут. Да, похоже, что слухам верить нельзя. Дворец девяти преисподних, кажется, вел себя тихо, но на самом деле они скрывали свою силу и выжидали своего часа. Ходят слухи, что королева дворца девяти преисподних вернулась. Я боюсь, что им суждено подняться. Как это может быть так просто? В те времена, когда она находилась в великих владениях небесного закона, их дворец ничего особого не достиг. Их силы несравнимы с восемью королями. А раз она вернулась, то боюсь, что ей все равно будет трудно конкурировать с другими восемью королями. Люди зашептались. Слава дворца девяти преисподних была невысока. В конце концов, их сила не была столь велика в прошлом. Тогда, когда она стала королевой дворца, это решение вызвало некоторую критику, но из-за поддержки императора небесного стервятника и происхождения клана птиц девяти преисподних, никто не сказал ни слова. Но оставалось множество вопросов, касающихся положения девяти преисподних. Кто этот юноша? Пока все внимание было приковано к армии девяти преисподних, они неизбежно обращали внимание на передний край. Там стоял юноша с худощавой фигурой и спокойным выражением лица, что вызывало у них некоторые сомнения. Этот молодой человек, лорд владений, похоже, королева девять преисподних все такая же, как и в прошлом. Неужели она действительно думала, что кто-то может занять высокие посты в великих владениях небесного закона? Некоторые люди не могли удержаться от насмешек. Очевидно, они завидовали тому факту, что мучень смог стать лордом в его возрасте. Хотя возраст этого мученя не слишком велик, ходят слухи, что он уже повелитель. 2 месяца назад один из лордов короля Кровавого Ястреба потерпел поражение от него. Ха-ха, победа над лордом Чжао ничего не значит. Королева девяти преисподних, видимо, хочет, чтобы мучень захватил квоту Золотого пруда. Хотя у этого мученя действительно есть способности, он еще несколько слишком нежен для того, чтобы стоять на одном уровне с 4 великими лордами владений. Да, твои слова имеют смысл. Королева девяти преисподних явно слишком опрометчива. Боюсь, что она не только не приобретет никакого блеска, но и может опозориться. Ша-ша-ша. После появления армии девяти преисподних, 3 дополнительных луча света пролетели над ними и опустились на трон девятой каменной ступени, что привлекло многочисленные взгляды. Стройная и высокая женщина, облаченная в черные доспехи. Боевые доспехи подчеркивали ее изящную и соблазнительную фигуру. Ее изгибы выглядели очаровательно, а волосы небрежно развивались, делая ее храброй и грозной. Гладкая и круглая белоснежная кожа под ее боевой юбкой привлекала довольно много косых взглядов. Некоторые люди даже чувствовали, что их рты и языки пересохли от ее пары ног, не говоря уже о владелице, которая обладала соблазнительной фигурой наряду с элегантной внешностью. Очевидно, что такая выдающаяся женщина, наряду с ее высоким положением, легко вызывала у окружающих завистливые мысли. На события явилась сама королева девять преисподних. Она огляделась вокруг, сидя на троне, а Тан Бин и Тан Жу стояли слева и справа от нее. Они обе выглядели одинаково, но их характер различались. Их появление привлекло к себе наибольшее внимание. «Ха-ха, девять преисподних, твой дворец девяти преисподних наконец-то пришел. Сначала я думал, что вы сдались». Раздался смех, когда объявилось девять преисподних. На каменной ступени неподалеку король Кровавый Ястреб улыбался, глядя в ее сторону. Услышав его слова, девять преисподних холодно посмотрела на короля Кровавого Ястреба и сказала с безразличием: «Мне не нужно, чтобы король Кровавый Ястреб беспокоился о делах моего дворца девяти преисподних». Король Кровавый Ястреб улыбнулся, мягко погладив подлокотник. Вот только его взгляд не предвещал ничего хорошего. Любой мог почувствовать странную атмосферу между королевой девять преисподних и королем Кровавым Ястребом. Остальные короли наблюдали со стороны, не собираясь вмешиваться. В великих владениях небесного закона 9 королей занимали важное положение. За исключением дворца девяти преисподних, их сила примерно одинакова. Чтобы конкурировать за преимущества и ресурсы, они, короли, скрещивали мечи между собой. Таким образом, такого рода война им не чужда. Естественно, никто посторонний не вмешивался в такие дела без всякой причины. Прямо сейчас девять преисподних уже не такая же, как в прошлом, поскольку ее сила даже заставляла других королей испытывать страх. Мучень стоял перед армией девяти преисподних и спокойно смотрел в сторону зала кровавого ястреба. На огромной каменной платформе стояла такая же армия, но облаченная в красную броню, которую окутала свирепая аура. Очевидно, эта армия хорошо сражалась. Несмотря на то, что король кровавый ястреб такой властный, экспертов среди его подчиненных хватало. Лорд Му, этой армией управляют утянется АФН вместе. В течение всех этих лет наши города были сметены их усилиями, в результате чего многие города подчинились залу кровавого ястреба, сказал Шань Юэ с негодованием в голосе, обращаясь к Мученю. Этот ублюдок Ца Фэн, если бы не королева девять преисподних, он бы умер собачьей смертью. А теперь он помогает другим разобраться с нашим дворцом девяти преисподних. Если что-то изменится, мы не позволим этому ублюдку выжить. Шань Юэ стиснул зубы, когда говорил. Очевидно, его ненависть к предательству Ца Фэна достигла предела. Мучень слегка кивнул головой со спокойным выражением лица. Только он собрался заговорить, как почувствовал на себе два холодных взгляда. Он повернул голову и увидел Утяня и Ца Фэна, которые стояли в первых рядах армии Кровавого Ястреба, устремив на него свои взгляды. Их взгляды встретились, а Утянь ехидно улыбнулся. Взгляд Ца Фэна оказался холодным, наполненным напряженным боевым намерением. В прошлом он управлял армией девяти преисподних. Сейчас положение Мученя стало таким же, как и у него в прошлом. Очевидно, что девять преисподних намеревалось заменить его Мученем. Хотя он уже предал и покинул дворец девяти преисподних, Ца Фэн чувствовал себя неловко. Если Мучень справится лучше него, разве это не означало бы, что он, Ца Фэн, уступает ему? Как человек, которого девять преисподних ранее лично привела в великое небо, Ца Фэн мог вынести подобного исхода с его крошечной широтой ума. Его характер показывал, что он предпочитал вставать к другим спиной, но не терпел подобного по отношению к себе. Если появится возможность, я сделаю все от себя зависящее, чтобы помешать ему покинуть пик Золотого пруда. Ца Фэн сообщил Утяню. Ха-ха, похоже, ты ненавидишь того парня. Утянь улыбнулся, прищурившись и похлопав Ца Фэна по плечу, он продолжил. Вполне естественно получать травмы и умирать на соревнованиях Золотого пруда. Не имеет значения, что один из них ударил сильнее. Но наша главная цель – подняться на вершину. Что же касается этого парня, то король уже сказал, что с ним разберется кто-то другой. Я думаю, что у него даже не будет возможности увидеть Золотой пруд. Услышав его слова, Ца Фэн с сожалением улыбнулся. Но так даже лучше. Если у этого парня не появится даже шанса увидеть Золотой пруд, то это могло ясно показать, насколько он неспособный, а тогда дворец девяти преисподних определенно станет посмешищем. Лорд Му, вам определенно следует быть осторожным с теми двумя во время соревнований. Пока Ца Фэн и Утянь смотрели на Мученя с недобрыми намерениями, Шань Юэ шепотом обратился к Мученю. Мучень слегка кивнул головой. Естественно, он отметил их недобрые намерения во взглядах. Вот только, он ухмыльнулся. Еще не ясно, кому из них следует опасаться. Когда Тан Бин медленно подошла к Мученю, в воздухе повеяло ее ароматом. Ее взгляд выглядел довольно очаровательно, когда она одарила Мученя легкой улыбкой. Эта ее улыбка мгновенно привлекла большое количество горячих взглядов. Казначей Тан, какие от вас последуют инструкции? Мучень не смог сдержать улыбки. Тан Бин закатила глаза на Мученя и сказала: «Старшая сестра девять преисподних поручила мне сказать тебе, что в соревновании Золотого пруда участвуют почти 100 человек, и ни один из них не слаб. Их так много?» Мучень удивился. «Разве не говорилось, что квалификация ограничена? На этот раз три императора изменили квалификацию к соревнованиям. Теперь могут принять участие не только подчиненные девяти королей. Даже некоторые вспомогательные силы великих владений небесного закона получат несколько квалификаций». Пока она говорила, Тан Бин бросила взгляд в сторону зала кровавого ястреба с легким беспокойством в глазах. «Но это не очень хорошая новость для тебя. Насколько мне известно, некоторые вспомогательные силы имеют хорошие отношения с залом кровавого ястреба. Чтобы снискать его расположение, они могут помешать тебе приблизиться к Золотому пруду». Мучень слегка нахмурился. Его силы ограничены. С Утянем и Ца Фэном в одиночку, ему понадобятся все его резервы. Если же вмешаются посторонние, у него могут возникнуть проблемы. Зал кровавого ястреба действительно отвратителен. Увидев хмурость мученя, Танбин невольно прикусила губу. Она стиснула зубы и собралась уйти. «Старшая сестра Танбин, что ты делаешь?» Мучень посмотрел на нее с сомнением. «Я». Лицо Танбин слегка покраснело, а затем она сказала мягким голосом. «Я собираюсь обратиться к Чжоу Юе, чтобы он помог тебе преодолеть эти препятствия. Так ты сможешь сэкономить немного сил». Хотя у нее не было никаких чувств к Чжоу Юе, в данный момент она могла только попросить его о помощи. Мучень изумился, но вскоре он отвел взгляд и равнодушно сказал: «Мне не нужно, чтобы ты беспокоилась». Выражение Танбин слегка изменилось. Она явно почувствовала безразличие в его голосе. С момента их знакомства, она впервые увидела такое колючее лицо у Мученя. Прямо сейчас его глаза сверкали холодом, что казалось довольно очаровательным. «Кашель лорд Му, старшая сестра Танбин не имеет никаких других мыслей, она просто хочет, чтобы наш дворец добился хорошего результата на соревновании». Тут же вмешался Цушань, наблюдая за происходящим. Хотя он намного старше девушки, он очень уважал ее. Он замолчал, глядя на Танбин, чьи глаза покраснели. «Старшая сестра Тан, если ты отправишься на поиски Чжоу Юе, то твой поступок не только не будет хорошо выглядеть для нашего дворца девяти преисподних, но и другие могут сказать, что лорду Му нужна помощь женщины для победы на соревнованиях. Хотя мы все знаем о силе лорда Му, сплетни, в конце концов, страшная вещь». Танбин застыла. Она всегда была сильной, поэтому сейчас не хотела показывать свою слабость. Ее глаза покраснели, когда она посмотрела на Мученя. «Я не смотрю на тебя свысока». Ходят слухи, что король кровавый ястреба пригласил четырех экспертов, чья сила находится на вершине стадии повелителя первого уровня, чтобы разобраться с тобой. Если у тебя нет Цаофэн присоединяться к ним, то даже если ты и могущественен, сможешь ли ты дойти до пруда в целости и сохранности? Мучень прищурился, глядя на Танбин, чьи глаза выглядели покрасневшими, но все еще оставались сильными. Его сердце смягчилось, когда равнодушное выражение постепенно исчезло. Он сказал мягким тоном: «Старшая сестра Танбин, будь уверена, если они будут действовать против меня, даже если я не смогу выйти из золотого пруда, они все разделят со мной свою судьбу». Голос юноши звучал спокойно и мягко, но в его словах чувствовалась зловещая аура и нескрываемая уверенность в себе, от которой сжималось сердце. Он не был высокомерен и не пытался выпендриться. Танбин посмотрела на Мученя иным взглядом. Спокойный тон юноши заставил ее потерять мужество, так как она хотела возразить. Поэтому она только прикусила губу. Со стороны могло показаться, что над ней издеваются, что выглядело очень мило. Поэтому Мучень быстро почувствовал множество враждебных взглядов на себе. Даже среди армии девяти преисподних на него устремилось много недобрых взглядов. Из этого видно, что Танбин очень хорошо влезла в сердца бойцов дворца девяти преисподних, намного превосходя значение его, как лорда владений. Кашель. Встречая все более и более недобрые взгляды, Мучень сухо кашлянул и тихо сказал: «Не будь такой, старшая сестра Танбин, будь уверена, у меня крепкие кости. Посторонним меня так просто не запинать до смерти». Танбин расхохоталась. «Меня не волнует, что тебя забьют до смерти. Считай, что я назойливо и напрашиваюсь на неприятности. Я заслужила, чтобы меня ругали». В ее голосе прозвучало легкое негодование. Впервые с ней кто-то заговорил таким тоном после всех этих лет. Закончив говорить, Танбин развернулась и ушла. «Старшая сестра Танбин, не сомневайся. Пока я здесь, никто не сможет навредить репутации нашего дворца девяти преисподних», — сказал Мучень с легкой улыбкой. Танбин слегка замедлилась, а затем фыркнула. «Говори своими действиями. В противном случае можешь даже не мечтать о том, чтобы получить от меня хоть одну каплю духовной жидкости повелителя. Тогда мне придется искренне постараться». Мучень улыбнулся и сжал кулаки. Танбин слегка скривилась, больше не обращая внимания на Мученя. Она быстро ушла. Мучень тоже обернулся, глядя на каменную платформу, принадлежащую залу кровавого ястреба. В его черных глазах вспыхнул холод. «Раз уж вы хотите поиграть, то давайте поиграем». Глава 683. Битва при Вознесении. Бум, бум. Когда приподнятое боевое намерение уплотнилось до предела, звон колокола заявил о себе. Свет собрался в небе, преобразившись в трех человек. Судя по всему, Именно они занимали самое высокое положение в великих владениях Небесного Закона. Император Небесный Стервятник, император Духовного Ока, а также глубокий и непостижимый император Снов. Когда эти трое показались, бесчисленные эксперты внизу склонились в почтительном поклоне. Даже девять преисподних слегка опустило голову. Только три императора стояли прямо в воздухе, демонстрируя свое положение. Император Небесный Стервятник махнул рукой. Все почувствовали волну нежной энергии, которая заставила всех снова выпрямиться. «Я полагаю, что все знают о правилах Золотого пруда, поэтому не стану говорить дальше. Неважно, к каким средствам вы прибегнете, чтобы подняться на вершину, никому не будет до них дела. Здесь важны только результаты, а не методы. Только четверо смогут войти в Золотой пруд, поэтому приложите усилия». Атмосфера резко стала леденящей, а глаза многих экспертов постепенно стали решительными. Те, кто решил участвовал в соревнованиях «Золотого пруд», являлись выдающимися гениями среди своих сил. С какими бы противниками они ни столкнулись, они определенно не будут просто испытывать страх. Квота в четырех человек – достаточно суровый отбор. «Время почти пришло», – безразлично произнес император Духовного Ока. Император Небесный Стервятник и император Духовного Ока обменялись взглядами, а затем с улыбкой перевели свои взгляды на сонного человека рядом с ними. «Брат Мэн, давай откроем пик Золотого пруда». Хотя они и являлись тремя императорами, эти двое всегда вежливо себя вели с императором Снов, который не вмешивался в дела великих владений Небесного Закона. Они знали, что среди них троих, именно ему больше всех доверял владыка великих владений Небесного Закона. «Хорошо». Император Снов зевнул, не заботясь о своем образе, и медленно кивнул головой. Гул. Три полосы света вырвались из рук трех императоров, устремившись прямо к пику Золотого пруда. После эксперты стали свидетелями того, как пространство за пределами пика Золотого пруда постепенно исказилось. Бум. Когда пик Золотого пруда проявился посреди искаженного пространства, бесформенная и безграничная духовная энергия мгновенно вырвалась наружу, заставив все небо и землю окраситься цветом золота. Поток золота стекал вниз с величественной горы, заставляя пик Золотого пруда казаться выкованным из золота. Это течение Золотого пруда, его мощь подобна удару мириадов волн. Только эксперты стадии повелителя едва могут противостоять ему. Все те, кто поднимется на гору, должны будут пострадать от ударов течения Золотого пруда, прежде чем они смогут претендовать на квоту. Сушань объяснил Мученю. Мучень слегка кивнул головой, а выражение его лица стало немного серьезным. Очевидно, что он почувствовал, насколько мощным является то течение Золотого пруда. Золотой пруд и правда загадочен. Бум. Когда пик Золотого пруда ярко засиял, три императора дружно взмахнули руками. Пространство исказилось, зазвенел чистый и мелодичный звон колокола по всему окружающему пространству. В этот момент глаза всех присутствующих стали пылающими. Соревнование Золотого пруда начнется. Прямо сейчас. Ша-ша-ша. Ша-ша-ша. Когда равнодушный голос императора Небесного Стервятника прозвенел по всему горизонту, в небо взмыли полосы мощных столпов духовной энергии. Множество лучей света молниеносно устремились к пику Золотого пруда. На восьми каменных ступенях различные лорды тоже ринулись вперед. В одно мгновение визг ветра пронесся по всему небу и земле, заставляя даже духовную энергию в этом регионе проявлять признаки кипения. «Лорд Му, мы зависим от тебя. Сушань, Бэймо и Ланьхай, трое сильнейших из армии девяти преисподних, сложили кулаки в сторону Мученя. За все эти годы их дворец девяти преисподних почти что забыли. Им придется положиться на выступление Мученя в соревнованиях». Мучень кивнул головой с легкой улыбкой и больше ничего не сказал. Топнул ногой, он превратился в луч света и пронесся по горизонту. В конце концов, он отправился на величественный пик Золотого пруда под бесчисленными взглядами. Сидя на троне каменной платформы, девять преисподних сосредоточила свой взгляд на спине Мученя, мягко сжав подлокотник. Теперь она могла рассчитывать только на его результат. Старшая сестра девять преисподних, сможет ли Мучень получить квоту на Золотой пруд? На лице Танжу выделялась нервозность. Все они знали, что нынешнее соревнование Золотого пруда чрезвычайно важно для дворца девяти преисподних. Не волнуйся, он нас не разочарует. На красивом овальном лице девяти преисподних всплыло подобие улыбки. Она просто очень верила в Мученя. Если он потерпит неудачу, ты увидишь, что я с ним сделаю. Тан Бин уставилась на спину парня с легкой ненавистью. Услышав ее слова, Девять преисподних не смогла удержаться от смешка. Высоко в небе три императора взмахнули руками. Пространство исказилось, а духовные энергии сформировали многочисленные массивные экраны. Теперь наблюдатели могли следить за происходящими событиями на пике Золотого пруда. Даже короли уставились на экраны, выражая при этом различные эмоции. Бум! А когда Мучень начал восхождение, на него обрушился золотой поток, пока он стоял на земле. Даже горы могли быть раздавлены в пыль, судя по нарастающей скорости и импульсе той энергии. Эксперт слабее стадии повелителя просто потеряет свою жизнь, или в лучшем случае получит тяжелые травмы. Золотой поток отражался в зрачках Мученя, но выражение его лица оставалось спокойным. Он щелкнул пальцами, а духовная энергия, которая горела фиолетовым пламенем, вырвалась наружу. Она напоминала водопад, который разорвал золотой поток. Вжух! В тот момент, когда золотой поток разлетелся на части, Мучень таинственным образом ворвался в трещину, продолжив свой путь к вершине. В то же время на этой величественной горе постоянно происходили мощные колебания духовной энергии. Все эксперты на горе высвобождали свои силы, разрывая золотой поток и прокладывая себе путь к вершине. Все знали, что независимо от того, как быстро они поднимутся на вершину, в конце концов только 4 человека получат квоту. А значит, они все противники и соперники. Если они хотят получить квоту, им придется сократить число конкурентов. Именно поэтому начало восхождения на вершину вышло жестоким. Когда некоторые люди изо всех сил старались разорвать золотой поток и пробиться к вершине, из темноты на них понеслись резкие и жестокие атаки, которые тихо захлестывали их. Неистовые духовные энергии сеяли хаос на величественной горе. Бум! Мучен тяжело топнул ногой о камень, мгновенно превратив его в пыль, а следом он ринулся вперед, как луч света. Однако как раз в тот момент, когда он полетел вперед, сзади раздались резкие завывания ветра. Атака со спины не заставила Мученя запаниковать. Он нанес удар тыльной стороной ладони. Его величественная духовная энергия превратилась в огромную ладонь, которая столкнулась с атакой противника. Бум! Неистовые духовные энергии посеяли хаос, но вскоре послышался глубокий стонущий голос. Того человека атака отправила в полет прямиком в золотой поток. Тот человек теперь выглядел неважно, поэтому быстро отступил и больше не осмеливался провоцировать Мученя. Мучень не вел агрессивную политику, поэтому не стал отвлекаться и продолжил свой путь к вершине. Всего за 10 минут на него было совершено почти 10 нападений. Однако те нападения не специально предназначались именно для него, а просто так совпало. В конце концов, среди участников не было союзников. Если бы они могли найти возможность уменьшить число конкурентов, кто знает, насколько их шансы могли увеличиться. Мучень поднял голову и моргнул, глядя в золотой поток. Он смутно различал впереди 10 человек. Их можно считать первой группой, поднявшейся на пик золотого пруда. С ними будет нелегко иметь дело, поскольку они обладали огромной силой. Мучень не стал напрямую пробиваться в первую группу, так как знал, что привлекать внимание прямо сейчас не очень хорошо. Кроме того, благодаря предупреждению Танбин, он узнал, что король Кровавый Ястреб подготовил других людей, которые будут противостоять ему. Если он не будет осторожен, то может потерпеть поражение. Ша-ша-ша. А пока он размышлял, два человека резко пересеклись. Один из людей хлопнул ладонью, которая разорвала золотой поток, и обрушилась на грудь оппонента. Пуф! Раненого вырвало кровью. От удара его унесло назад. Его противник не преследовал его, он только бросил взгляд вокруг себя и увидел Мученя неподалеку. Они обменялись взглядами, и оба слегка напряглись. Выражение лица Мученя оставалось спокойным. Человек перед ним выглядел довольно обыденно, довольно высок и крепок. Однако, хотя он и выглядел крепким, его взгляд выдавал осторожность. Сила этого человека явно необычная. Легкое удивление промелькнуло в сердце Мученя, когда он почувствовал довольно приличные колебания духовной энергии, исходящие от человека перед ним. Кроме того, что еще больше удивило его, так это то, что этот человек не входил в число подчиненных 9 королей. Должно быть, он пришел со стороны вспомогательных сил. Этот крепкий мужчина внимательно смотрел на Мученя. Хотя парень выглядел немного молодо, но он ощущал от него угрозу. Юноша перед ним мог казаться спокойным и мягким, но в глубине души он явно свирепый тигр, которого не стоит недооценивать. Таким образом, крепкий мужчина только слегка дружелюбно кивнул Мученю, а затем полетел в другом направлении. Смысл его действий предельно ясен, каждый занимался своим делом. Мучень проводил его взглядом, оставаясь на месте. Холод собрался в его черных зрачках, когда он почувствовал четыре леденящих колебания, которые быстро приближались к нему. Наконец-то помощники короля Кровавого Ястреба начали действовать. Глава 684. Борьба четырех повелителей. Золотой поток стекал вниз с величественной горной вершины, окрашивая пейзажи ярким золотым светом, что заставляло духовную энергию в этом регионе яростно кипеть. Мучень остановился. Выражение его лица оставалось спокойным, а в черных зрачках циркулировал леденящий свет. Он медленно повернул голову, оглядываясь в округе. Его зрачки переливались золотистым светом, и даже линия его обзора страдала от окружающей среды. Тем не менее, он ясно ощущал четыре холодных ауры, тихо продвигающихся вперед, наполненные убийственным намерением. «Раз уж вы уже здесь, выходите. Зачем прятаться, как мыши?» Холодная улыбка повисла в уголках губ мученя, когда раздался его насмешливый голос. «Уже четверо против одного. Неужели вы до сих пор пытаетесь сохранить лицо?» Когда раздался голос мученя, в округе шум немного поутих. Однако тишина длилась всего 10 вдохов, прежде чем раздался звук шагов. Четыре человека медленно вышли из золотистого света, остановившись не слишком далеко от мученя. Все четверо носили одеяния разных тонов. Узоры на их рукавах свидетельствовали о том, что они принадлежали к другим силам, которые явно имели какое-то отношение к залу Кровавого Ястреба. Все четверо спокойно стояли, когда огромное количество духовной энергии распространилось по округе. Даже земля под ними слегка дрожала. Их холодные взгляды сфокусировались на мучене, как ядовитые змеи. Мучень сосредоточился на четырех людях. Судя по колебаниям духовной энергии, все четверо являлись повелителями первого уровня, но наверняка достигли вершины уровня. Что касается силы, то даже среди лордов великих владений небесного закона они могли считаться лучшими. Чтобы разобраться с ним, король Кровавый Ястреб потратил немало времени на размышления. «Похоже, что мне будет нелегко взобраться на вершину», — подумал мучень. Когда у него на пути встала преграда, бесчисленные взгляды наблюдателей уставились на экран духовной энергии с его изображением. Очевидно, что они тоже осознали ситуацию, в которую попал мучень. Когда они увидели четырех повелителей, то у многих в глазах промелькнуло удивление, а понимание, отчего среди толпы начался ропот и шепот. Эти четверо, кажется, они главы четырех долин горы Ман. Если я правильно понял, они собираются разобраться с новым лордом дворца девяти преисподних. Хех, четыре долины горы Ман. Кажется, они имеют довольно хорошие отношения с залом Кровавого Ястреба. Король Кровавый Ястреб явно пытается подавить дворец девяти преисподних, не давая им ни единого шанса. Да, эти четверо уже давно находятся в стадии повелителя первого уровня. Даже среди лордов великих владений небесного закона их можно считать лучшими. Если эти четверо объединятся, то положение мученя может оказаться не слишком благоприятным. В разгар обсуждений, многие бросали взгляды в сторону дворца девяти преисподних. В их глазах читались жалости и сочувствие. И ясно, что зловредных языков тоже хватало. Но сама девять преисподних выглядела равнодушной. Она уставилась на световой экран духовной энергии, а в глубине ее глаз пробежал холодок. Рядом с ней Танжу выражала нервозность, в то время как Танбин стиснула зубы. Она, естественно, понимала, насколько опасно нынешнее положение мученя. «Это четверо глав из четырех долин горы Манг, эти четыре ублюдка», — сказала Танбин, стиснув зубы. «Помню их». Девять преисподних слегка опустила взгляд, оставаясь спокойной, но Танбин почувствовала гнев и намерение убить в ее словах. Очевидно, что она уже возненавидела четыре долины горы Ман. Танбин слегка кивнула головой. Если бы представилась такая возможность, она определенно не отпустила бы их. «Старшая сестра девять преисподних, с мученем все будет в порядке?» Танжу не могла перестать беспокоиться. Хотя она знала, что мучень способный, четыре его противника непростые куклы. Девять преисподних сфокусировалась на световом экране духовной энергии. Юноша сохранял спокойное выражение лица. Такое его отношение заставило ее улыбнуться, так как он уже не тот мягкий и нежный парень, которого она легко могла напугать тогда. Он выйдет победителем. Сидя на кресле, она изящно закинула ногу на ногу и слегка повернула голову. Ее локоть лежал на подлокотнике, а ладонь подпирала щеку. Она откинула волосы назад, а в ее глазах заиграла уверенность в победе. Танбин и Танжу обменялись взглядами. Хотя они не были уверены, почему девять преисподних так доверяют мученю, Их напряжение немного ослабло, так как они всецело доверяли девяти преисподних. На пустой земле пять человек уже стали центром внимания бесчисленных людей. Но они делали вид, что ничего не видели, разве что воздух был наполнен плотным убийственным намерением. Четверо человек выглядели довольно тощими. Один особенно выделялся. Его худощавое тело делало его похожим на скелет, но глубоко в его зрачках блестел жуткий свет, похожий на свет ядовитой змеи. «Ты, должно быть, Мучень». Он смотрел прямо на Мученя. Его высохшее лицо исказило дикая ухмылка, а затем он продолжил хриплым голосом. «Твой путь останавливается здесь. Кое-кто не хочет, чтобы ты поднимался дальше». Человек в черном одеянии рядом с ним холодно смотрел на Мученя. «Мы не хотим убивать тебя, так как не хотим оскорбить дворец девяти преисподних. Однако, если ты будешь упрямиться, пик Золотого пруда неплохо подходит для захоронения». Посмотрев на четырех человек перед собой, Мучень слегка опустил взгляд. «Если вы не отойдете, то у вас больше не появится никаких шансов». Когда раздался его спокойный голос, четверо экспертов на мгновение остолбенели, а потом на их лицах появились странные улыбки. Свирепость в их глазах стала еще гуще. «Какой интересный парень! Значит, мы будем убивать?» «Да». Все четверо ухмыльнулись, а в следующее мгновение они тихо исчезли. «Ша-ша-ша!» Когда они исчезли, пространство вокруг Мученя заколебалось, когда таинственно появились четыре силуэта. Четыре высохшие руки, похожие на руки бога смерти, стремительно выстрелили в жизненно важные органы Мученя, выделяя аурою смерти. Все четверо нападали без жалости. У них не имелось никаких намерений сражаться один на один, так как они решили разобраться с Мученем как можно быстрее. Бум! Ладони этих четверых обрушились на Мученя. Однако когда их ладони коснулись его тела, их выражения лиц слегка изменились. Причина в том, что их ладони прошли сквозь тело Мученя. Остаточное изображение, все четверо прищурились. Скорость Мученя была на самом деле выше, чем у них. Бум! Внезапно раздался сильный гром. Вспышка молнии как будто пронеслась в уголках глаз четырех человек. После молния стала еще более яркой, а четыре большие ладони, которые словно выкованы молнией, нацелены на жизненно важные точки на спинах четырех человек. Это возмездие выглядело невероятно странным, настолько сильное, что даже заставило четырех опытных повелителей напрячься. Их рукава поспешно задрожали, безграничная духовная энергия сформировалась в световой барьер позади них. Бум! Ладони молнии взорвали световой барьер с одного ударом. Но в тот короткий миг задержки, все четверо улетели, увернувшись от резкой атаки. Все четверо отступили, а их выражения лиц стали еще более серьезными. Убийственное намерение в их глазах тоже стало более плотным. Довольно быстрая скорость реакции. Молнии сошлись в небе, образуя фигуру Мученя. Его тело сияло, как серебро. Телосложение бога молнии во всей красе. После использования телосложения бога молнии он достиг поразительной скорости. Но он никак не ожидал, что эти четверо все равно смогут увернуться от его атаки. Похоже, их боевые инстинкты не так уж слабы. Четверо повелителей холодно смотрели на Мученя. Вскоре они глубоко вздохнули, а затем начали формировать ручные печати. В одно мгновение взорвался видимый ураган духовной энергии. Круги духовной энергии яростно колебались, когда четыре массивные световые фигуры сформировались вокруг этих четырех человек. Небесное тело мертвого древа. Вместе с громкими холодными голосами вокруг этих четырех человек быстро образовались четыре гиганта. На самом деле все четверо выглядели одинаково. Очевидно, они культивировали одно и то же небесное тело повелителя. Четыре гиганта стояли рядом друг с другом, серовато-черного цвета. Глядя издалека, они казались мертвыми деревьями, которые стояли на месте, испуская ауры смерти. Когда четыре гиганта дышали, духовная энергия превращалась в бури. Эта суматоха привлекла взгляды каждого эксперта на пике Золотого пруда, если они находились неподалеку. «Раз уж ты отказываешься от хороших намерений, то отдай свою жизнь». Четыре гиганта бросали яростные взгляды на Мученя. Их жуткие голоса прогремели на небольшой области вокруг. Через мгновение они послали четыре огромные энергетические ладони, окутав окружающий горный лес. Бум! Еще до того, как ладони приземлились на противника, земля уже начала трескаться. Хотя небесное тело мертвого древа не входило в рейтинг 99 небесных тел повелителя, впечатление и угрозу от четырех таких тел одновременно не стоило игнорировать. Ужасающее духовное энергетическое давление обрушилось с неба, когда Мученя придавило к земле. Он поднял голову. Большая серовато-черная ладонь отразилась в его черных зрачках. Мучень сжал оба кулака, а пространство позади него исказилось. Его море повелителя появилось со свистом, заставив температуру в окружающих землях резко подняться. Его черные глаза медленно меняли цвет. «Вы не имеете права отнимать у меня жизнь». Его холодный голос прозвенел над горизонтом. Глава 685. Грозные методы. Бум. За спиной мученя сильно исказилось пространство, и в этом искаженном пространстве со свистом появилось огромное море повелителя. Большое количество духовной энергии вырвалось наружу, сопротивляясь окружающему давлению. Подняв голову, мучень взглянул на приближающиеся к нему четыре ладони, и в его глазах отразился свет. Резко сложив печати двумя руками, из его тела вырвался яркий духовный свет, казалось, наполненный драконьим ревом. Бум! Четыре большие ладони быстро ударили в направлении мученя. Земля мгновенно задрожала, и на ней появились большие трещины, а окружающее пространство начало разрушаться. Бесчисленные взгляды были устремлены на световой экран духовной энергии. С этим новым владыкой Дворца Девяти Преисподних уже должны были разобраться, верно? Сила атакующих вместе четырех повелителей первого класса не была чем-то таким, к чему можно было относиться легкомысленно. Девять Преисподних сохраняло спокойное выражение лица, в то время как лица Танбина и Танроу были бледны. Четверо небесных повелителей стояли над горизонтом, глядя на разрушенную землю. Их лица были слегка искажены, так как фигуры мученя там не оказалось. «Осторожно!» Из ртов четырех человек раздался крик, рев. Но как только их голоса слетели с губ, пространство позади них резко разорвалось, и из него вылетел световой дракон. Лица четырех повелителей изменились, а в глазах промелькнуло удивление. Сила мученя была только первого ранга царства повелителя. Как он мог путешествовать сквозь пространственные трещины? Это было что-то достижимое только для тех, кто по крайней мере обладал силой, превосходящей царство повелителей пятого ранга. Однако мучень явно не собирался давать им объяснений. Этот дракон вылетел из пространственной трещины и с мерцанием света превратился в стройную фигуру, которая с холодным лицом начала создавать печати. В одно мгновение из его моря повелителя донесся рев дракона и вой слона. Бум! Огромный пурпурно-черный свет быстро вылетел из моря повелителя мученя, сформировав над ним массивного пурпурного дракона и черного слона. Он внезапно сжал обе руки вместе. Пурпурный дракон, пылающий пурпурным пламенем, и молниеносный слон, окутанный черной молнией, тяжело столкнулись друг с другом. В одно мгновение ужасные ударные волны духовной энергии создали взрыв и отбросили четырех небесных повелителей назад. Скрип, скрип. У мученя было серьезное выражение лица, обе его руки слегка дрожали. Он продолжал быстро складывать ручные печати. Среди этой неистовой духовной энергии сформировался световой массив дракона и слона размером примерно фут. На светящемся пурпурно-черном массиве появились фигуры дракона и слона, вокруг которых распространялись неописуемо ужасные колебания духовной энергии, вызывая мелкие трещины в пространстве. «Убейте его!» — крикнули дрожащим голосом четверо глав гор и ман, почувствовав, насколько ужасающей была сила светового массива дракона и слона. Три мертвых пальца. Четверо людей завыли вместе, засвистела огромная духовная энергия, образуя четыре энергетических столба света, похожих на мертвые деревья, и быстро направились к мученю. Мучень поднял взгляд, в его черных зрачках отразилось пятно холода, а быстро изменяющиеся печати внезапно замерзли. Массив дракона и слона. Его тонкий палец указал в небо, световой массив дракона и слона взлетел, превратившись в полосу света, образовав в пространстве длинную трещину. Обе атаки пронеслись над горизонтом и столкнулись друг с другом под бесчисленными взглядами. Бум! Ураган, видимый взору духовной энергии, быстро распространялся и сеял хаос, заставляя находившийся внизу лес мгновенно исчезнуть. «Этот мучень действительно смог выдержать атаку четырех повелителей?» — воскликнул кто-то. «Этот мучень действительно обладает грозными методами. Он действительно не так прост, раз смог стать новым владыкой дворцов девяти преисподних». Мучень выдержал. Танбин и Танроу были приятно удивлены. «Вы оба слишком свысока смотрите на мученя». Девять преисподних слегка улыбнулась. Она лично испытала мощь искусства девяти драконов и слонов мученя. Это слишком наивно для тех четырех парней, думать, что они могут противостоять атакам мученя только с этим. Бум. Как раз в тот момент, когда эта мысль мелькнула в сердце девяти преисподних, пурпурно-черный массив внезапно взорвался в небе. Пурпурное пламя и черные молнии сеяли хаос, а атаки четырех глав быстро рассыпались под этим ударом. Бесчисленное множество людей не смогло удержаться от того, чтобы слегка не расширить свои глаза. «Отступаем!» Немедленно взревело четверо глав горы Ман с шокированным взглядом. Четыре небесных повелителя быстро отступили, пролетев тысячу футов за одно мгновение. Мучень посмотрел на четырех удаляющихся людей, в уголках его губ появилась холодная улыбка. Если бы сила искусства девяти драконов и слонов была только большой, оно не было бы оценено как божественное искусство квазисовершенного ранга. Ша-ша-ша. Мучень щелкнул пальцем. Пурпурное пламя и черная молния внезапно слились в два переплетенных луча света, с шумом исчезнув из этой области в следующее мгновение, представ перед самым тощим небесным повелителем. Выражение лица последнего резко изменилось, когда он понял мотив мученя. Ушиб десяти пальцев нельзя было сравнивать со сломанным пальцем. Хотя сила этого искусства девяти драконов и слонов была необычной, культивация мученя все еще была слишком поверхностной. Он не мог мгновенно убить четырех повелителей. Но если он был нацелен только на одного из них, этого было более чем достаточно. Искусство мертвого дерева. Самый тощий небесный повелитель взревел, а на его теле небесного повелителя появились засохшие руны. Издалека он был похож на высохшее дерево, которое стояло в этом районе. Бум! Мучень ничуть не смутился, когда свет пурпурного пламени и черной молнии мгновенно превратился в пурпурного дракона и молниеносного слона. Приняв позу уничтожения, они тяжело ударились о массивное тело небесного повелителя. Бум! Момент удара был похож на извержение вулкана. Страшная ударная волна привела к тому, что небесное тело мертвого дерева рассыпалось со взрывом, жалкая на вид фигура вывалилась, яростно извергая свежую кровь изо рта и тяжело упала на землю, создавая большой, глубокий кратер. Даже его аура увидала, он явно был тяжело ранен и был близок к смерти. Хис. Бесчисленные потоки холодного воздуха раздавались между небом и землей. Никто не мог себе представить, что всего за одно мгновение небесный повелитель, который казнил свое тело небесного повелителя, уже был побежден мученем. Гуда. Лица трех оставшихся небесных повелителей резко изменились, а вскоре после этого в их глазах вспыхнуло плотное убийственное намерение. Глядя на мученя, их взгляды, казалось, хотели поглотить его. «Я разорву твое тело на части». Три человека яростно взревело, их массивные тела небесного повелителя снова двинулись в направлении мученя. Даже духовная энергия между небом и землей задрожала под их кулаками. «Восстань!» Глядя на троих нападающих, взгляд мученя оставался холодным. Он поднял обе руки вверх. Лес снизу рухнул, и появился духовный массив, образованный тремя черными лотосами. Убийственный духовный массив демонического лотоса. Мучень изменил свои печати обеими руками, заставив три черных лотоса яростно взмыть вверх. Потом они соединились, голова к хвосту, и ударились о тело небесного повелителя. Бум! Черный свет, похожий на чернила, начал разъедать тело небесного повелителя. В одно мгновение тело, похожее на мертвое дерево, почернело, превратившись в ледяной камень, заскрипело и взорвалось. Пуф! После разрушения его тела небесного повелителя, эксперт оказался в жалком состоянии, яростно извергая свежую кровь изо рта. В одно мгновение он был очень тяжело ранен. Два других небесных повелителя, несшиеся за ним, внезапно остановились. Страх, наконец, поднялся в их глазах. Они не могли себе и представить, что понесут такие тяжелые потери всего за несколько минут. Очевидно, они были не единственными, кто не мог ничего понять. Даже те, кто наблюдал за битвой, стояли с широко раскрытыми от шока глазами. Сила этого мученя была сравнима с четырьмя главами горы Ман, самые большие, так почему же боевая мощь, которую он продемонстрировал, была такой ужасающей? Всего за два обмена он мгновенно убил двух человек. Высоко в небе оставшиеся два повелителя больше не осмеливались бросаться вперед, так как не знали, сколько еще методов имел юноша перед ними. Те двое, до них, были для них примером. «Отступаем!» Рявкнув, взгляды этих двоих мелькнули. Методы убийства, используемые мученем ранее, оставили их в большом шоке. Два небесных повелителя быстро отступили, больше не имея намерения сражаться. «Боюсь, что теперь уже слишком поздно уходить». Мучень холодно улыбнулся, когда увидел, что эти двое уходят. Поскольку он уже пошел на это, он определенно не будет снисходителен. Это больше не духовная академия Северных Небес. Быть слишком снисходительным и нерешительным было глупо. Таким образом, обе его руки снова образовали печати, и столб света вылетел из его головы. Свистнув, девятислойная пагода расширилась по ветру и давя вниз на третьего небесного повелителя внутри себя. Внутри девятислойной пагоды, покрытой ревущими золотыми драконами, вдымалось вверх золотое пламя. Менее чем за 10 вдохов тело третьего небесного повелителя сгорело дотла, с неба начала падать обугленная черная фигура с постоянно уменьшающейся жизненной силой. Еще один повелитель потерпел поражение. Последний глава горы Ман была напуган до смерти, он бежал, спасая свою жизнь. Если смотреть издалека, то это был потрепанный и измученный гигант, несущийся с пика золотого пруда без малейшей остановки. Глядя на эту фигуру, Мучень не стал преследовать ее и почувствовал внутреннее облегчение. Даже ему самому было нелегко реализовать три своих самых сильных козыря. Большая часть его духовной энергии в его море повелителя была уже истощена, но он все еще был несколько удовлетворен тем фактом, что мог справиться с тремя небесными повелителями первого класса с такой скоростью. Обведя вокруг взглядом черных зрачков, его фигура упала с неба. В одно мгновение находящиеся тут люди поспешно отступили, не осмеливаясь выказать ни малейшей враждебности. Мучень, не обращая на них внимания, развернулся и полетел к пику золотого пруда. Он верил, что больше никто не осмелится действовать против него. Под пиком золотого пруда бесчисленное множество людей смотрели за фигурой на световом экране духовной энергии. Первоначальный шум в этот момент затих. У всех на лицах был написан шок. Только теперь они поняли, сколько ужасающих карт было у этого нового владыки дворца девяти преисподних. Один против четырех и убийство троих, такое достижение было действительно ужасающим. За горизонтом, трое императоров с удивленным выражением наблюдали за фигурой юноши, находящейся на световом экране духовной энергии. Даже глубокий и непостижимый император снов открыл глаза. Этот юноша действительно непрост. Глава 686. Платформа золотого пруда. Мучень победил. Тан Бин и Тан Жу Цэ изумлением смотрели на экран духовной энергии с каменной платформы Дворца Девяти Преисподних. Когда они увидели, что юноша постепенно удаляется, они оправились от потрясения, испытывая радость. Тан Жу не могла удержаться от радостных возгласов, и даже Тан Бин выдавила из себя едва заметную улыбку. Сила, которую продемонстрировал Мучень, действительно превзошла все их ожидания. Четыре главы горы Ман имели некоторую известность даже среди великих владений небесного закона, да их сила довольно приличная. Объединившись вместе, они могли даже противостоять эксперту стадии повелителя второго уровня. Но прямо сейчас они потерпели крах в сражении с Мученем. Способности юноши всех удивили. Даже Цушань и остальные бойцы были потрясены, испытав к новому лорду еще большее уважение. Неважно, где находился эксперт, сила выступала оправданием. Для армии девяти преисподних не так уж и плохо иметь такого лорда. Битва за вознесение только началась, но если он не сможет получить окончательную квалификацию, то проявленная сила ни к чему не приведет. Девять преисподних по-прежнему сохраняло спокойствие. Как это бесполезно. В конце концов, возраст Мученя очень мал. Он только недавно прибыл в великие владения небесного закона, так что вполне разумно, если он потерпит неудачу. Даже если он потерпит неудачу сейчас, он обязательно выиграет в следующий. Тан Жу защищала парня, потому что чувствовала несправедливость по отношению к Мученю. В конце концов, он уже проделал отличную работу. Тан Бин не произнесла ни единого слова. По сравнению с Тан Жу она немного более зрелая. Хотя она и знала, что Мучень действительно проделал отличную работу, реальность суровая штука. Каким бы выдающимся он ни был, только те, кто встанет на вершине, достойны внимания. Никто не обратит никакого внимания на скопление неудач, которые стали ступеньками выдающихся. Если Мучень не сможет получить квалификацию, то наверняка о его впечатляющем бое вскоре забудут. В лучшем случае, найдутся люди, которые почувствуют к нему жалость, потому что его запомнит просто неудачником. Девять преисподних посмотрела на двух девушек и ухмыльнулась. Она пристально посмотрела на световой экран духовной энергии и прошептала: «Но, Мучень так легко не проиграет». А пока эксперты на платформе Дворца Девяти Преисподних радовались, платформа Зала Кровавого Ястреба немного притихла. Даже атмосфера казалась немного странной. Многие эксперты Зала Кровавого Ястреба обменялись взглядами, украдкой поглядывая на трон. Они не осмелились потревожить короля Кровавого Ястреба, у которого в этот момент не наблюдалось выделяющегося выражения лица, так как они ощущали, какую бурную ярость он сейчас испытывает. Треск. Подлокотник трона короля кровавого ястреба треснул, а его грудь тяжело вздымалась, пока он подавлял ярость в своем сердце. «Четыре куска мусора», — пробормотал он, глядя на экран. В его глазах вспыхнул резкий зловещий свет. Вскоре он откинулся на спинку трона с безразличным выражением лица. Он не ожидал, что Мучень победит четырех повелителей с горы Ман, но итог уже не имел значения. Если Мучень не получит квалификацию, все его усилия окажутся напрасны. Соревнование Золотого пруда только началось. Волны Золотого потока заставляли многих людей испытывать озноб. К счастью, они ни на кого не нацелились. В противном случае, не говоря уже о том, что их силы соответствовали повелителям первого и второго уровней, даже девяти королям может быть трудно достичь пика. Но в этот момент два человека достигли Золотого леса, а их взгляды устремились вдаль, где разгорелась напряженная битва между Мученем и четырьмя повелителями. Неужели Мучень действительно победил четырех повелителей с горы Ман? Утянь слегка нахмурился. Ранее они стали свидетелями той драки, поэтому оценили мощные козыри Мученя. Неудивительно, что он смог убить повелителя первого уровня в одно мгновение. Утянь хмурился, но через мгновение расплылся в улыбке. Но так даже интересней. Его искренне удивил тот факт, что Мучень смог победить четырех повелителей первого уровня, но и ему вполне по силам достичь того же результата. В его глазах четыре повелителя с горы Манг не представляли угрозы. Разницу между уровнями повелителей нелегко переступить.